Стакан. Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на 40-й день небольшой пикничок устроила и меня пригласила. «Приходите, — говорит, — помянуть дорогого покойника, чем Бог послал. Курей и жареных утей у нас, — говорит, — не будет, а паштетов тоже не предвидится, но чаю хлебайте сколько угодно, в волю и даже можете с собой домой брать». Я говорю, в чае, хотя интерес небольшой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил. «Ну, — говорит, — приходите тем более». В четверг я и пошел. А народу приперлось множество, родственники всякие, деверь тоже Петр Антонович Блохин, ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками, против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает. А я выкушал один стакашек чая, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще, чаишка неважный, надо сказать, шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону. Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай. Я думал, не заметят. Заметили дьяволы. Вдова отвечает: «Никак, батюшка, стакан тюкнули?» Я говорю: «Пустяки, Марья Васильевна Блохина, еще продержится». А деверь нажрался арбуза и отвечает: «То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гость приглашает, они у вдовы предмет тюкают». А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается. «Это, — говорит, — чистое разорение в хозяйстве стаканы бить. Это, — говорит, — один стакан тюкнет, другой крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку в карман сунет. Это что же будет такое?» А деверь паразит отвечает: «Об чем, — говорит, — речь? Таким, — говорит, — гостям прямо морды надо арбузом разбивать». Ничего я на это не ответил, только побледнел ужасно и говорю: «Мне, — говорю, — товарищ деверь, — довольно обидно про морду слушать. Я, — говорю, — товарищ деверь, — родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, — говорю, — чай у вас шваброй пахнет. Тоже, — говорю, — приглашение. Вам, — говорю, — чертям три стакана и одну кружку разбить, и то мало». Тут шум, конечно, поднялся, грохот. Деверь наибольше других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился. И вдова тоже трясется мелко от ярости. «У меня, — говорит, — привычки такой нету швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите? Маляр, — говорит, — Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов. Я, — говорит, — щучий сын, не оставлю вас так после этого». Ничего я на это не ответил, только говорю: «Тьфу! На всех!» И на девере говорю: «Тьфу!» И поскорее вышел. Через 2 недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной. Являюсь и удивляюсь. Наш судья дело рассматривает и говорит: «Нынче, — говорит, — все суды такими делами закрючены, а тут еще не угодно ли. Платите, — говорит, — этой гражданке 2 гривны и очищайте воздух в камере». Я говорю: «Я оплатить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа». Вдова говорит: «Подавись этим стаканом, бери его». На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. Еще нарочно в 3 местах треснувший. Ничего я на это не сказал, только говорю: «Передай, — говорю, — своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю, потому действительно, когда характер мой задет, я могу до трибунала дойти».